позволяющее в частности сделать вывод, что Толстой по достоинству оценил обличительную сатирическую направленность андерсоновского шедевра. Революция сделала в нашем русском народе то, что он вдруг увидел несправедливость своего положения. Это сказка о царе в новом платье. Ребенком, который сказал, что есть, что царь голый, была революция. Толстой, полное собрание сочинений, том 58, Москва, 1934, страница 24. Высказывание Толстого – одно из ценнейших свидетельств того, какое значительное место заняло творчество датского писателя в духовном мире нашего народа. Одно, но далеко не единственное. Творчество Андерсена не раз оказывалось в поле зрения крупнейших наших писателей и критиков. Строгим, но доброжелательным рецензентом романа Андерсена «Импровизатор» стал Белинский. Белинский. «Импровизатор» или «Молодость и мечты» итальянского поэта. Роман датского писателя Андерсена. Белинский. Полное собрание сочинений. Том 8. Москва. 1955. Страницы 490-491. Глубокий анализ сказок писателя дал в своем отзыве на их французское издание «Добролюбов». «Добролюбов. Французские книги». «Добролюбов. Собрание сочинений. Том 3. Москва-Ленинград. 1962. Страница 483-484. Высоко ценил творчество Андерсена Горькой. Недаром в качестве эпиграфа к своим сказкам об Италии он выбрал слова прославленного датчанина. Нет сказок лучше тех, которые создает сама жизнь. Произведения Андерсена, в первую очередь его сказки, быстро завоевали популярность в России. В середине 60-х годов прошлого века общество переводчиц, возглавлявшееся Стасовой и Трубниковой, выпустило с небольшим перерывом два издания полного собрания сказок. А в 1894-1895 годах, когда вышло в свет четырехтомное собрание сочинений Андерсена, русский читатель получил возможность познакомиться и с многообразным творчеством, и с историей жизни писателя. Причем не лишне заметить, что этот четырехтомник, подготовленный замечательными русскими переводчиками-скандинавистами Ганзен, и по сей день может считаться одним из блистательнейших андерсоновских изданий в мире. Теплый прием, оказанный сказкам в России, встретил живой отклик и у самого Андерсена. Датский писатель всегда испытывал глубокую симпатию к русскому народу, к русской культуре. Неустроев. Андерсен и проблема романтической традиции. В книге «Русско-европейские литературные связи». Москва-Ленинград. Наука. Страница 326-332. В 1868 году, получив в подарок от Трубниковой экземпляр русского издания сказок, он не замедлил выразить эту симпатию и письменно. «Мне приятно узнать», — сообщал он своей корреспондентке, — «что мои произведения читают в великой могущественной России, прекрасную литературу которой я немного знаю от Карамзина до Пушкина». Погодин, классик датской литературы Андерсен, Москва, 1955, Брауде, Ханс Кристиан Андерсен, Ленинград, 1971. Победа Великого Октября ознаменовала начало нового этапа в освоении наследия датского писателя в нашей стране. Творчество Андерсена приобрело у нас массовую многонациональную аудиторию, стало подлинным достоянием народа. Заметный вклад в разработку андерсоновеческой проблематики внесла советская литературная критика. При этом во многих случаях советские литературоведы выступали в своих трудах как новаторы. Особенно много сделали наши ученые для решения сложнейших проблем творческой эволюции писателя, особенности его сказочной сатиры и так далее. Неустроев, Андерсен и проблемы романтической традиции. Наконец, немало глубоких замечаний об Андерсене и его сказках содержится в статьях и выступлениях советских писателей Паустовского, Имбер и других. Словом, книга Бо Грёнбека попадает у нас к хорошо подготовленному читателю. и это несомненный залог того, что он сумеет по достоинству ее оценить.